Преподобный Фавст Леринский. Вторым по значению после самого преподобного Кассиана из отцов гальского монашества в V веке был преподобный Фавст, бывший аббатом Леринского монастыря в последние годы жизни преподобного Кассиана, а впоследствии епископом Региума, Риеза, расположенного менее чем в 100 милях к северу от Марселя. Год кончины — 490. Известный своей защитой восточных учений по таким вопросам, как относительная телесность души, один Бог совершенно бестелесен, и соотношение благодати и свободной воли, и, возможно, из-за этого пренебрегаемый позднейшим Западом, он был прежде и более всего учителем иноческого жития и имел более прямое влияние на великого отца VI века, святителя Кесария Арльского, чем преподобный Кассиан. В наставлениях своим монахам он делает то же ударение, что и преподобный Кассиан, на непрерывной брани и избежании праздности и покоя. «Отнюдь не для мира и покоя, не для беспечности пришли вы на сей остров, но скорее подвязаться и мужественно воинствовать. Мы пришли на сии уединенные берега в ряды воинства духовного, с тем, чтобы бороться на всякий день против наших страстей. Звание наше обязывает нас отвергать все, что может дать нам настоящая жизнь из утешений и славы. Сладчайшие на земле вещи должны быть чужды нам. Помыслы наши должны устремляться исключительно к вечному воздаянию, обещанному нам. Радоваться, живя в подчинении и уничижении, ревностно стремиться к нищете. Отсекать не только привязанность сердца к тварному, но и самую волю. Вот наши средства к достижению совершенства. Из слова к монаху. Судно и после того, как храбро встретит волнение в открытом море, может оказаться в опасности, даже и посреди самой, по-видимому, безопасной гавани, и рискует затонуть там. Так же и в пристанище веры, к которому привел тебя Спаситель, не будь бесстрашен, понуждай себя с помощью Христовой избегать малейшего нерадения, ничтожнейших проступков. Они действуют на душу, подобно каплям воды, проникающим внутрь судна через незаметные трещины. Вместе с преподобным Кассианом преподобный Фавст учит о внутренней природе монашеского подвига. Что пользы жить в всем безмолвном месте, претерпевая внутри самого себя мучительство страстей? Будет ли здесь спокойствие снаружи и буря внутри? И стоит ли так трудиться, оставляя мир далеко внизу, чтобы держать страсти взаперти внутри себя? Прежде всего, преподобный Фавст, как и преподобный Кассиан, настаивает на добродетели послушания и пагубности прислушания и гордости. Бог отказывает в потребной для дела спасения силе тому, кто не умеет слушаться. Послушание необходимо юности, и старость находит в нем свою славу. Привычка к непослушанию затемняет рассудок и делает суждения ложными. Сердце преступника столь ожестевает, что если только он чрезвычайным усилием вдруг не смирит себя, чтобы восстать от своего падения, то он осмелится бороться и с самим своим настоятелем, будет затем оскорблять его и говорить: «Как крепко я противостал, как я его не послушался, с какой надменностью отвечал. Он думал, что я всегда буду смиряться перед ним». Слово седьмое. Преподобный Фавст, глядя на стремительно растущее монашеское движение в Галлии, видел также и трагедию беглых монахов, тех, кто испробовал монастырской жизни, но не имел достаточной терпения, чтобы удержаться в ней. Его сильные слова о необходимости оставаться в том монастыре, в каком кто отрекся от мира, предвосхищают акцент на монашеской стабильности отцов VI века, святых Кесария Арльского и Венедикта Нурсийского. Упоминая о море вокруг Лерин, он говорит своим монахам: «Море сие есть мир, монастырь-гавань. Какое должно быть у истинного монаха намерение? Закрепить навсегда свой якорь в гавани. Вернуться ли ему в мир? Скалы, о которые здесь разбивается море, суть образ рифов, о которые непременно разобьется монах, непостоянный в своем пути. Поистине, что есть ужаснее того, чем сорваться внезапно, подобно перелетной птице, с места, где призвал тебя Бог твой, где просветил Он тебя первыми лучами своего света, и которое дал Он тебе, как тихую гавань, убежище во время свирепства бури? Так ли скоро забываешь ты братью и други твоя, утешавших тебя? Неужели оставляешь место, где сложил ты ризы мира сего с себя и переменил имя, которое носил там? Но ты настолько лишен здравого смысла, что предпочитаешь Божию благоволению собственную волю и прихоть и отдаешься во власть собственных замыслов. Не чувствуешь ли, к какому кораблекрушению ты мчишься? Истинный путь монаха, согласно преподобному Фавсту, есть путь смирения, терпения и послушания, могущих изменить тех, кто окружает его, и сделать монашескую общину воистину раем на земле. О, сколь благословен Богом тот, чье смирение ослабило братнюю гордость, чье терпение угасило гнев ближнего, кто своим послушанием и ревностью исправляет в других теплохладность и леность, чьи утешительный пример или слова возжигают свет в сердце, которое гнев соделал слепым. Из слова к монаху.